трепещет во взлете. Я знаю, здесь будет семья, милые друзья. Вам желаю я счастья и любви, жить как журавли. На старой соломенной крыше с журавкой гнездятся они, и голос счастливый их слышен. Курлычат в любви журавли. Достойна примера, и Бог людям дал наблюдать, любить без конца и без меры, и верность в любви сохранять.